Порт Тикси, когда я здесь работал, был уже крупным населенным пунктом. Его начали строить на берегу залива Булункан в 1933 году, а за год до этого была сначала открыта полярная станция. По рассказам очевидцев, на этом месте раньше не было ни одного домика. По пустынным берегам бродили только стада оленей, и изредка приплывали сюда на своих утлых лодочках, байдарках и ветках якуты на рыбную ловлю, и в кои-то веки заходили в эту естественную гавань единичные суда. Хороши летние тиксинские вечера. Солнце заходит за горы, окружающие бухту, золотя их вершины. Но ненадолго, вскоре снова появляется из-за гор. Полярное лето компенсирует все невзгоды зимы. Жизнь бьет ключом. Я не знал, что тундра так богата. Много грибов. Мы не ходили, как водится, по грибы, а ездили за ними на тракторе. Далеко забирались в тундру и набирали столько, сколько душе угодно. Мы сетями, тогда еще можно было, ловили нельму. У входа в бухту было такое местечко, караульные камни, а они действительно там лежали. Мимо них, как через ворота, проходили суда. Вот мы на катере добирались до них и устраивали рыбалку. Когда я, приезжая домой в отпуск, начинал рассказывать о полярной жизни, то меня знакомые подначивали, мол, в свободное время только и делаете у себя на севере, что водку хлещете. Бывало, не скрою. Но и любили поиграть в хоккей прямо на льду бухты. Устраивали даже соревнования на первенство поселка. Были команды механизаторов и строителей, за призы боролись. Лыжами занимались, на коньках катались, волейбол играли. Там на протяжении всего лета ветра сильные. Так мы выбирали между зданиями площадку, натягивали сетку и блистали друг перед другом. Кто лучше поснет мяч, кто лучше погасит. Художественная самодеятельность у нас процветала. Я даже однажды стал участником республиканского смотра, пел арию Кончака, но это было уже в Якутске. Со столицей Якутского края у Владимира Ильича завязались контакты, когда он еще трудился в ТИКСе. Во-первых, он учился заочно в Якутском университете на факультете журналистики и постоянно летал туда сдавать экзамены. Во-вторых, был внештатным корреспондентом Якутского радио, давал туда материалы, а в 1960 году его пригласили диктором на республиканское радио. К тому времени он уже вступил в партию, это было в 1957 году в ТИКСе, так что мог беспрепятственно служить на идеологическом фронте. В то время партийность значила очень много. Диктором на якутском радио он проработал около года. В 1961 году ему позвонила мама из Москвы и сказала, что на всесоюзном радио объявлен конкурс дикторов. Так сложилось, что к этому времени у него кончился договор с морским портом Тикси, а поскольку в Якутск был оформлен переводом, то ничто ему не помешало уехать. В Москве оказалось, что участников конкурса было немало, 650 человек на место. Приняли 15 человек, и среди них Владимира Ильича, а также хорошо известных слушателям говорящей книги Светлану Репину